всю неделю до крещения гудела, шумела Москва. Занималась пожарами. Хорошо, что было безветренно. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов. Только повалит дым где-нибудь за снежными крышами, скачут в санях недобрые люди в овечьих сушеных мордах, в скоморожьих колпаках, ломают ворота, кидаются в горящий дом, грабят, разбивают все дочисто. Иных ловили, иных народ задавил. Шел слух, будто в Москве гуляет сам Ясмень-сокол. Царь с ближними, с князем папой, старым беспутником Никитой Зотовым, со всешутейшими архиепископами, в архидьяконской ризе, с кошачьими хвостами объезжал знатные дома. Пьяные и сытые по горло все равно налетали, как саранча, не столько ели, сколько раскидывали, орали духовные песни, мочились под столы, напаивали хозяев до изумления и ай да дальше, чтобы на завтра не съезжаться из разных мест, ночевали в повалку тут же на чем-нибудь дворе. Москву обходили с весельем из конца в конец, поздравляли с пришествием Нового года и столетнего века. Посадские люди, тихие и богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться со двора. Непонятно было, к чему такое неистовство. Черт, что ли, нашептывал царю, мутить народ, ломать старый обычай. Становой хребет, чем жили. Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так. А это не так. Все оказалось дурно, все не по нему. Не признававшие крыжи и щепоти собирались в подпольях на всеночные бдения. Опять зашептали, что дожить только до масляной. С субботы на воскресенье вострубит труба страшного суда. В Бронной слободе объявился человек, собирал народ в баню, кружился, бил себя ладошами по лицу, кричал нараспев, что де он, Господь Саваоф, и с ручками, и с ножками, и падал весь в пене. Другой человек, космат, гол и страшен, являлся народу, держа в руке три кочерги. Пророчил невнятно, грозил бедствиями.